9. Хаким. Разбиты стекла в витраже, бесцельны жалобные речи. Прощайте, милые, до встречи, мы не увидимся уже. Музей уже закрывался. Над парадным входом тепло желтела пара старинных фонарей в матовых колпаках, облитых чугунной вязью. По обе стороны от ступеней таинственно шумели листвой пирамидальные тополя. И на миг Рашиду почудилось, что он по мановению волшебного жезла перенесся в прошлое. Что сейчас дверь ему откроет Барматун Дворецкий, любимец почтенного семейства, и под мерцание галунов ливреи отвесит гостю поясной поклон. «Шайтана лысого он бы мне отвесил, да по загривку, а не поклон!» — оборвал себя Хаким. «Небось, принял бы за бродягу и велел слугам гнать в три шеи». Очарование разом пропало, но славная приподнятость духа, ожидание чуда, остались. Негромкий скрип двери, почтительное приветствие старика-швейцара. Пусть не дворецкий, но все-таки. Сумрак музейных залов, чьи стены и витрины прятали огрызки, но огрызки великого прошлого. Все это лишь усилило волнующее предчувствие неизвестного. И когда Рашид, пройдя насквозь третий зал, миновал короткий коридорчик и заглянул в приоткрытую дверцу чулана комнатушки, о, благословенный диванчик в углу, то некоторое время Хаким просто стоял на пороге, не дыша и боясь сдвинуться с места. Любое движение грозило спугнуть идиллию. Лейла заснула прямо в кресле, откинувшись на спинку и уронив измазанные чернилом руки на колени. Свет настольной лампы кончиками пальцев ласкал спящую девушку. Нежность отблесков играла тенями на безмятежном лице спящей. Красота застывшего фрагмента жизни потрясала не меньше портрета кисти Улугбека-живописца, человека, посмевшего нарушить запрет на изображение живых людей и растерзанного зато религиозными фанатиками на площади Оразма. Однако стоять так вечно Рашид не мог. Осторожно шагнув внутрь, он склонился над спящей Лейлой и со словами «Сейчас я тебя расколдую» поцеловал спящую девушку в губы, как и положено в сказке. За что немедленно обрел, если не счастье, то уж во всяком случае звонкую оплеуху. Лейла с просонья не разобралась, кто перед ней, а характер у студентки был еще тот. Придя в себя, она прыснула и без особого вдохновения принялась извиняться. А Рашид растерянно приложил ладонь к горячей, быстро краснеющей щеке и расхохотался. Через минуту смеялись уже оба. Хохот пошел бродить по закоулкам музея, так что швейцар и ночной сторож, собравшиеся перед расставанием тяпнуть по рюмочке другой ячменной водки, понимающе переглянулись. Отношения Рашида и Лейлы ни для кого не были секретом. «Плен я взят врагом коварным, в душный сладкий плен». Что там дальше? Трам-пам-пам-терьери-ери и не встать с колен. Жил я серо, жил в могиле, не душа, а тлен. Распахни мне двери склепа, выпусти, красавица. Тем не менее, милые попрыгушки на диване Аль-Шенби оставил на потом, изрядно скрипя сердцем. Фрагментарно отключив сигнализацию, он вынул из витрины тяжелый эспадон и бережно перенес его в каморку Лейлы. Долго подбирал нужный угол освещения, ворочил лампу, наконец сделал три снимка. После тщательно замерил длину сколов, располагавшихся на ладонь выше крестообразной гарды, и уселся корректировать дневные наброски. Лейла же тихонько листала глыбу фолианта в кожаном переплете, не желая мешать Хакиму. Рашид когда-то в шутку сказал, что это человеческая кожа, однако был немедленно посрамлен. Не всегда понимавшая подобные шутки Лейла, как дважды два доказала магистру, что кожа телячья, и нечего соваться туда, где ты ни ухо ни рыло. Последнее, в общем, было верно, так как на реставратора училась именно Лейла, а в число навыков историка отнюдь не входило умение отличать телячью кожу от человеческой. Однако на этом девушка не остановилась, притащив из подвалов заплесневелый трактат то ли по алхимии, то ли по астрологии, и заявила, что вот эта книга как раз и переплетена в настоящую человеческую кожу. Почему-то Рашид ей поверил. Поверил сразу и бесповоротно. Но Лейла вдруг звонко рассмеялась, а историк так и не понял до конца, водила его девушка за нос или... К тому времени, когда Рашид остался доволен получившимся эскизом, Лейла успела захлопнуть телячий фолиант и включила небольшой черно-белый телевизор, который стоял как раз напротив двери. Чемпионат по шахматам ее не заинтересовал, равно как и репортаж с чайных плантаций Верхнего Вэя. Лишь когда на экране мелькнуло знакомое по газетам и телеинтервью лицо Узиэля Ицафеда, главы совета директоров корпорации Масуд, Лейла наконец перестала щелкать ручкой переключения каналов. Почтил личным присутствием презентацию нового оружейного магазина в центре Дурбана. Самодовольно улыбающийся Ицафет перерубил символическую ленточку, короткий взмах острого, как бритва армейского штык-ножа, и под рукоплескание собравшихся, сопровождаемый вспышками фоторепортеров, Узиэль первым входит в новый магазин. Рашид Аль-Шенби удовлетворенно прицокнул языком, сочтя рисунок вполне удачным, и принялся тщательно совмещать эскиз со сколом на клинке из подона. Нарисованный захватник смотрелся абсолютно естественно, и Аль-Шенби окончательно уверился, когда-то он, разумеется, захватник, а не историк, именно так и выглядел. Вот только еще чуть-чуть подвинуть лист, и совмещение станет полным. Стенд для стрельбы, чтобы наши покупатели имели возможность испытать приглянувшееся им оружие. Теперь каждый дурбанец в состоянии приобрести... Камера прогулялась вдоль блестящих свежей смазкой ружей. Одна, двух и даже двухствольных нарезных охотничьих карабинов с оптическими прицелами, магазинных винтовок. Узиэль Ицафет с видом знатока взял помповую вертикалку с укороченным прикладом. Главе совета директоров была немедленно вручена пачка патронов, и Ицафет, умело и быстро зарядив ружье, плавно повернулся к испытательному стенду. Хозяин магазина с угодливой улыбкой потянулся к кнопке. Рашид, наконец, совместил рисунок со сколом, достал фотоаппарат, проверил питание вспышки, отрегулировал диафрагму, выдержку. Узиэль Ицафет с маслянистым щелканием передернул затвор ружья. Рашид Аль-Шенби со щелчком взвел затвор фотоаппарата. Хозяин магазина нажал на кнопку, и керамическая тарелочка, завораживая изображенными на ней концентрическими черно-белыми кругами стрелковой мишени, по пологой траектории устремилась через весь тир. Выстрел Узиэля Ицафеда раздался одновременно со сверкнувшей вспышкой фотоаппарата Рашида Аль-Шенби. Вдребезги разлетелась керамическая тарелочка, и в то же мгновение в темноте музейного зала раздался оглушительный грохот. Рашид чуть не выронил от неожиданности свой фотоаппарат. Лейла буквально подскочила в кресле. Оба переглянулись и, не сговариваясь, выбежали в зал. Вспыхнули под потолком лампы, замерцали спросонья и осветили целую груду оружия, попадавшего на пол со стены. Не выдержали основательно проржавевшие и давно не менявшиеся крюки? Некое сотрясение привело древнюю сталь в движение? Две алебарды сорвались с самого верха и увлекли за собой висевших ниже собратьев? Так или иначе, часть экспозиции, занимавшая дальнюю стену зала, как раз напротив открытой двери в каморку Лейлы, грудой тускло поблескивающего металла лежала сейчас на полу. Успокоив прибежавшего на шум сторожа, Рашид и Лейла принялись водворять экспонаты на место, с сожалением отметив, что одна сабля-талвар все-таки переломилась у крестовины. К счастью, это была не бог весть какая ценность. Рашид подозревал в талваре новодел прошлого, максимум позапрошлого века. А Лейла и руководство музея сомневались и не желали относить саблю в запасники. Но так или иначе, привести оружие в годный для экспонирования вид было вполне возможно. А рубиться экспонатом все равно никто не собирался. Минут 20 они занимались развешиванием клинков по своим местам. И всякий раз, когда Рашид касался очередного орудия убийства предков, его пробирала смутная дрожь, словно от слабого электрического разряда. С ним уже бывало нечто подобное, когда он брал в руки предполагаемый гвиниль, лежавший сейчас на столе в комнатке Лейлы. «Нервы», — подумал историк, пытаясь успокоиться. Тут стальные тросы нужны, а не нервы. Он врал сам себе. Дело было не в нервах. Вернее, не в одних только нервах. Лейла молчала и хмурилась. Когда они закончили, руки Рашида дрожали. Чтобы окончательно успокоиться, он вышел через черный ход во двор музея. Перекурить. «Ничего особенного», — убеждал себя Рашид, делая глубокую затяжку. «Ничего особенного не произошло. Бывает». Когда сигарета начала обжигать ему пальцы, Хаким выбросил окурок, взлохматил волосы, несвойственным ему залихватским движением, и со вздохом вернулся в музей. Двуручный меч на столе Лейлы был сдвинут с прежнего места на 3-4 пальца влево. Наверняка Рашид сам и зацепил его ненароком, выбегая из комнаты на грохот. Так что Аль-Шинби пришлось опять совмещать рисунок с клинком. Потом Испадон со всеми предосторожностями был водружен на прежнее место. И Лейла, смущенно улыбаясь, заперла дверь комнатушки. Изнутри. Лейла не любила раздеваться при свете. Но когда нетерпеливые руки Рашида... Именно в такие минуты стыдливая кинокамера, твердо убежденная в необходимости блюсти нравственность зрителя, отворачивается и начинает разглядывать пляску языков огня в камине. За неимением камина пришлось разглядывать настольную лампу под матово-зеленым абажуром. Но недолго. Вскоре лампа погасла. Следующая неделя прошла под знаком звездного часа. В мектебе начались очередные экзамены, и Рашид был занят по горло. На научную работу времени практически не оставалось. Потускнели, начав мало-помалу забываться, удивительный сон и ночной переполох в музее. Даже с Лейлой он не виделся, договорившись по телефону встретиться после окончания сессии. Правда, Рашид урвал часок проявить и напечатать фотографии. Прекрасные снимки меча с наложенным эскизом захватника соседствовали с парой чуть смазавшихся изображений странной девочки, заинтересовавшей Хальбаше Фаршидварта. Одну из карточек Аль-Шинби при первой же встрече вручил госпоже Каушут, сказав почти правду, что подобрал оброненную ею фотографию в коридоре мектеба. Неистовая Зайри посмотрела на Рашида так, будто Хаким украл у нее фото при непристойных обстоятельствах. После, даже не поблагодарив, сунула снимок в сумочку и гордо удалилась. Впрочем, это досадное происшествие быстро выветрилось у историка из головы. Но все проходит, о чем знал еще легендарный царь Сулейман. Закончилась сумбурная сессия, которую руководство мектеба приказало уложить в строго определенный звездами промежуток времени. Светила сдвинулись на небосклоне, и ученики вместе с учителями облегченно вздохнули. Вскоре должны были начаться долгожданные каникулы, и каждый лелеял по этому поводу определенные планы. Выйдя на парадное крыльцо мектеба, Рашид окинул взглядом обширный парк, рассеченный аккуратными дорожками. Мелкий гравий сверкал на солнце, и дальние корпуса тонули в зелени, после чего с наслаждением потянулся. «Все! Свобода!» Он достал сигарету, щелкнул зажигалкой, выпустил вереницу сизых колечек и неспешно двинулся по выложенной брекчей центральной аллее к решетке ограды. У ворот сгрудилось стадо автомобилей, среди которых вожаком выделялся роскошный черный чауш. По аллее, обгоняя Рашида, с криками неслись дети, размахивая портфелями и сумками. Навстречу чадам уже спешили улыбающиеся родители. Среди последних опять-таки выделялся чернобородый красавец из той породы настоящих мужчин, что не представляют себе жизни без сигары в зубах и перстней на всех пальцах. Худенькая девчушка, подбежав, повисла на крутой шее бородача, и тот ласково загудел в розовое девчачье ухо, вынув, наконец, изо рта свою замечательную сигару. «Шестиклассница», — припомнил Хаким, — «Сунджан! Сунджан Ар-Рави, которую до сих пор забирали на каникулы трое угрюмого вида молодчиков, способных перебодать быка». А потом из-за спины довольного папаши появился некто, показавшийся Рашиду очень знакомым. Узкие, сросшиеся на переносице брови, крючковатый нос, сделавший бы честь иному ястребу, умные карие глаза, круглое улыбающееся лицо без усов, зато с коротко стриженной бородкой. «Кадаль!» Радостно заорал Рашид, не обратив внимания, что дородный бородач слегка вздрогнул при этом крике. «А ты что здесь делаешь?» «Рашидик?» Огрызок сигары полетел мимо урны в ухоженную траву газона. Тень наползла на лицо бородача, но в следующий момент старые друзья уже вовсю тискали друг друга в объятиях, не заботясь мнением посторонних. «Как ты узнал, что я здесь? Ах да, ты ж этот, экстрасенс-чудотворец!» Кадаль невольно поморщился. «Да нет, Рашидик, я в пансионат приехал. Отдохнуть. А у Равиля дочка». Альшенби понял, что Кадаль говорит о респектабельном бородаче. «Он что, твой приятель?» — вполголоса поинтересовался историк. «Или начальник?» «Серединка наполовинку. Знакомьтесь, Рашид Альшенби, мой бывший однокашник. Равиль Ар-Рави, мой нынешний... партнер». Историк и горный орел без особого энтузиазма обменялись рукопожатиями. Нет, антипатии между ними не возникло. Просто обстоятельства каждого мало располагали к новым знакомствам. «Вас подвести?» — скорее из вежливости поинтересовался Ар-Рави. «Спасибо, спасибо, Равиль», — замахал руками доктор. «Хотя... Рашидик, ты сейчас свободен?» «Как птица в небе!» — ухмыльнулся Рашид. Вспомнил о Лейле и немного замялся. «Правда, я обещал одной даме встретиться с ней. Вот и отлично!» — прогудел Ар-Рави, смягчаясь при словах о даме. «Заберем твою подругу и айда в озерный пансионат. Мы отдыхаем или где? Вон и у Сунджан каникулы!» Он ласково потрепал девочку по голове, и та расцвела. Видать, нечасто папаша ласкал свою Сунджан. «Верно!» — поддержал Атабека Кадаль. «Только знаешь, Равиль, давай так, ты езжай, а мы с Рашидиком со времен университета не виделись. Побродим по городу, посидим в кофейне, а потом заберем его подругу и приедем в пансионат на автобусе. Идет? Ты еще один номер обеспечишь?» «Ни за что!» — хмыкнул Ар-Рави. Видимо, он так шутил. Друзья долго бродили по городу, то углубляясь в хитросплетение узких улочек, пропахших древностью и жареным луком, то забираясь в центр, где щекотали небо многоэтажные свечи, облицованные розовым туфом, с подземными гаражами и параболическими антеннами на крышах. Вскоре их приняла тихая кофейня, где можно было пить легкое белое вино и, перебивая друг друга, вспоминать детство, словно сговорившись на время забыть стремительно мчавшееся мимо сегодня с его насущными проблемами. Потом Рашид спохватился, и они, поймав такси, подъехали к музею. Буквально выдернули оттуда немного растерявшуюся и оттого как никогда привлекательную Лейлу и успели на автобусную станцию, как раз за 5 минут до отправления рейсового автобуса Дурбан-Кабир. До минуты недоумения и страха, когда, не доехав до озерного пансионата каких-нибудь 4 фарсангов, автобус остановится поперек трассы, и на перепуганных пассажиров равнодушно уставятся 4 ствола, до этого предопределенного звездами часа оставалось совсем мало времени. И кто-то, кто знает все, наверняка ухмылялся сейчас в бороду. Примечание. Фарсанг. Примерно 5,5 километров. 10. Хайль-Баши. Здесь Агнца любит лев, здесь хищник мил и кроток. Да здравствует наш рай. Рай клеток и решеток. Фаршидвард Алибей задумчиво жевал грандиозный денер-кебаб. Вулкан лаваша, жирный постромой, тек по краям магмы зелени и огненной хинской аджики. И глядел вслед удаляющемуся по шоссе черному чаушу. Раздумья отягчали голову Хайль-Баши гораздо больше, нежели еда, желудок. Первейшая заповедь борца Нарачи. Заботы портят пищеварение. И без того напрочь испорченное трупами на шоссе, стоявшим в ушах грохотом вертолета, маленькими, казалось бы, безобидными игрушками, роем вылетающими из молниеносно снующих в руке ручонок скалопендры. «У меня не было выхода», — твердил себе Хайль-Баши Фаршедвард. «У меня не было ничего, ни входа, ни выхода, ничего, кроме некрасивой угловатой девчонки с глазами из фарского мрамора». Скалопендра. Правнучка фаршедвардовой кормилицы бабушки Бабавай. Полгода назад Алибей поклялся никогда, Никогда больше. Сегодня он нарушил клятву. Результат? Приговор приведен в исполнение. Едва из автобуса начали выбираться бледные заложники, Алибей вгляделся и почувствовал озноб, как бывало с ним только перед ответственной схваткой на помосте. Хайль-Баши полагал, что забыл прикосновение зябкой ладони предчувствия. «Хаким! Хаким Аль-Шенбизмик, теба звездный час! Недотепый историк, у которого вдруг оказалась фотография скалопендры. Он был в этом автобусе. Вот Хаким спускается по ступенькам, помогает выбраться миловидной девушке, следующей за ним, дрожащими руками достает сигареты, ломает спичку за спичкой. Круглолицый человек с куцей бородкой подносит ему зажигалку. Оба явно знакомы. Перебрасываются десятком слов. Девушка еле сдерживается, чтобы не разрыдаться. А вот уже не сдерживается. Троица направляется к машине, на капоте которой мушериф-десятник записывает данные всех пассажиров для последующего снятия показаний. Покорно становится в очередь, косясь на грузящихся в вагон гургасаров. Совпадение? Мало ли зачем Хакиму Рашиду приспичило сесть именно в этот автобус. Возле сверкающих мигалками машин материализуется дородный бородач, одетый с иголочки, и, размахивая дымящейся сигарой, проталкивается прямиком к круглолицому коротышке и Хакиму. Следом за бородачом тенью движется детина с маловыразительной физиономией телохранителя. Еще бы, такое тело и не хранить. Алибей не верит своим глазам. Равиль ар-Рави, большой Равиль, далеко не последний из шейхов Аламута. А ведь не придерешься. Даже налоги, говорят, и те платят исправно. «Господин Хайль-Баши, тут я занят!» — рявкает Фаршидвард. «Не видишь, господин Хайль-Баши ест!» Испуганный мушериф исчезает быстрее принцессы Зейнаб, убегающей от людоеда-извращенца Вишапа ибн Вишапа. Скажи тот еще фарш, что он сейчас думает, и избавиться от подчиненного было бы гораздо труднее. Думать не поле пахать. Зато есть дело святое. Когда начальство изволит кушать, его лучше не беспокоить. Задерживать недавних заложников не было никакого повода. Бессмысленная, глупая идея. Хайль-Баши просто сидел и наблюдал за тем, как круглолицый, Хаким Рашид и его подруга садятся в чауш Большого Равиля. Горный орел что-то втолковывает своим спутникам, дверца захлопывается. Что же это получается? Скалопендра неожиданно выигрывает в лотерее 12 домов место в привилегированном мектебе, куда мечтают пристроить своих отпрысков обеспеченные родители чуть ли не со всей страны. Случайность? Допустим. Однако упрямая девчонка идти в мектеб наотрез отказывается. И тогда за ней являются, уговаривают, а потом пытаются увести силой. У Хакима Аль-Шенби, преподавателя именно этого мектеба, случайно обнаруживается фотография скалопендры, заснятой в момент, скажем так, вольных упражнений. Значит, они знают? Тогда кто они и чего от них ждать? Хороший вопрос. Только хорошего ответа на него пока нет. И тут на залитой кровью заложников и смертников сцене появляется Равиль ар-Рави собственной персоной. Каким краем завязан здесь шейх Аламута? Ну да, в мектебе у него учится дочка, никакой тайны в этом нет. Но в его машину садится тот самый Хаким, у которого обнаружилась фотография девчонки. Кстати, а кто такой куцебородый коротышка? Фаршидвард на минуту перестал жевать и распорядился принести ему лист с данными заложников. Коротышка расписывался перед Хакимом. «Ага, вот, Кадаль Хануман, психоаналитик, доктор психологии. Очень интересно. Магистр истории и доктор психологии уезжают в одной машине с горным орлом. Просто союз пера и орала. В смысле, глотки большого... Стоп! Не иначе Большой Равиль прибрал к рукам какого-то святого. Обычному врачу это не под силу». Голова отказывалась работать. Денер-кебаб закончился, но мыслей от этого не прибавилось. Фаршидвард был зол и крайне недоволен собой. Что-то закипало прямо у него под носом, а он никак не мог сообразить, что именно. Наконец, Хайль-Баши соизволил высунуться из окошка патрульной машины и окликнул бродившего неподалеку Карена. «Ты уволен!» — без всяких предисловий объявил он растерянно заморгавшему белому змею. «Сдай оружие!» «Как это, господин Хайль?» Карен моментально повиновался, став расстегивать ремень на плечной кобуры. «Очень просто, егерь. Уволен из полиции. Вернее, даже не принят. Ты теперь безработный. И знаешь, где тебе придется искать работу?» Скуластое лицо егеря отразило попеременно удивление, работу мысли и некоторое понимание. «Хороший парень. Только хороший парень — это еще не профессия», — вздохнул про себя Фаршедвард. «Да на кой вы мне сдались, легавые?» — лениво протянул несостоявшийся мушериф, бросая гюрзу в окно машины Хайль-Баши. «Меня вон ждут не дождутся, руки-ноги целовать будут. В мектебе одном. Звездный час, кажется». «Ну и вали к шайтану!» — в тон отозвался тот еще фарш. «Направление известно?» Еще раз посмотрев в ту сторону, где скрылся за поворотом черный чауш, Фаршедвард припомнил долетевшие до него слова большого Равиля. «Скажешь опять совпадение? Не верю!» В данном конкретном случае Фаршедвард Алибей был полностью согласен с Равилем Ар-Рави. Он тоже не верил в случайные совпадения.